сторона луны, черно-белые сюжеты бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Мой мир, обратная сторона луны, черно-белые сюжеты бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Снова вижу черно-белые сюжеты в окне. Серые краски нам приносит новый день. Себе я вижу этот город издыхающих людей. У них как будто каждый день как во сне. Сон бесконечный, он выполнен по схеме. Пустота, в которой не существует даже время. Только тени, тени, тени на стенах напоминают мне о внешних пределах. Раз и два и три, умри, я начинаю счет. Хочу вернуться в детство, там меня уже никто не ждет. Куда-то все бегут, но куда никто не знает. Вижу движение, наблюдаю, замечаю. Ядовитый смог и покрывает эту землю. Земля не видит солнца, свет не видят дети. Надоело все дерьмо, что я вижу за окном. Я набираю высоту, как будто становлюсь орлом. Мой мир, обратная сторона луны. Черно-белые сюжеты, бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Мой мир, обратная сторона луны. Черно-белые сюжеты, бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Серые будни, как загнившая короста, пустота в душе. Нам же здесь непросто спокойно смотреть на весь этот бред, где вместо иконы молимся на черный пистолет. Белая смерть кругом уже повсюду косит жизни людей, оставляя лишь трупы, слезы, слезы, боль. Искалеченные души — это слезы матерей, потерявших детей навеки. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Холод и сырость, вонь, из крови слякоть. Мертвый оскал, невозможно его спрятать. Мой мир, это сырость за окном. И выстрелы в затылок, это и последний сон. Сточная канава, в которой мы живем. Я закрываю глаза, чтоб не видеть ничего. Мой мир, обратная сторона луны. Черно-белые сюжеты, бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Мой мир, обратная сторона луны. Черно-белые сюжеты, бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. На небе солнца нет, здесь одна лишь только ночь. И слещет по щекам холодный проливной дождь. Темные улицы, вот это место, где протекало мое небезоблачное детство, в котором нет ничего, только зло и печаль. Много я терял, но становился как сталь. И не жаль было мне, нет, не жаль было мне. То был как дерьмо и утонул в своем дерьме. Захлебнулся в крови или погряз в наркоте. Раньше был на берегу, но оказался в реке. В реке неудач, он башкой своей не думал. Пулю схлопотал, закон улиц нарушил. В земле теперь лежать, вот теперь его удел. По-другому жить не думал, по-другому не хотел. Смерть с него спишет и грехи, и долги. Очередной стал жертвой необъявленной войны. День за днем, но нету перемен. Я не живу, я выживаю. Мне это надоело, в этих дебрях нет. Нет завтрашнего дня, и вместо радости страх давно живет внутри меня. Моих друзей с каждым днем все меньше и меньше, кто подох с наркоты. У них своя дорога, сами выбрали жизнь при наличии дозы. Ушли, не попрощались, ушли в наркоматозе. А другие, кто пытались выбраться наверх, деньгам они облажались. Они нарушили закон, статья 228. Часть первая, за решетками загублена жизнь молодая. А многих не стало, не вернулись с войны. Горе матерям, они погибли молодыми. Жить только начали, но преждевременно ушли. И стали в небе птицами, а над родными крышами. И почему все не так, как бы мне хотелось? И нету той жизни, которая мне снилась в моих красочных снах. Но открывая глаза, возникает реальность, а в душе пустота. Мой мир, обратная сторона луны. Черно-белые сюжеты, бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души. Мой мир, обратная сторона луны. Черно-белые сюжеты, бесцветные сны. Мой мир, сторона луны, мертвое тело, в котором нет уже души.